Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСО. И... Друзья, да, всем привет из солнечного Донецка. Вот, и что, ну, боевая обстановка, понятно, все меняется. Мы, кстати, там поговорим об этом. Ну, вот, кстати, ну, не, когда затронем вторую тему, да, поговорим по боевой обстановке, там есть что сказать. Я как бы подслушал у оппонентов, у ну, таких более-менее, которые без истерик там говорят, что-то обсуждают. Вот, мне там пару тем понравилось. Вот, но главная тема, ты хотел что-то сказать? Не-не, это я случайно. Главная тема, что вот сейчас все постят во всех телеграм-каналах, значит, даже, по сути, ну, бывший президент Российской Федерации даже обратил внимание, написал жесткий пост, там, всех убивать, никого в плен не брать. У меня сложилось впечатление, что такое ощущение, что только на третий год войны все начали наблюдать за конфликтом. То есть такое ощущение, что ну, вот, начало СВО, когда у нас, скажем так, не получалось ничего, все пропустили. Или смотрели на перемотки, или как, знаешь, в кинотеатре заснулись, проснулись под конец фильма. Они, эти люди не видели по ходу, что там сжигали наших пленных, что кололи там в глаза ножами, там, да, втыкали в голову ножи. Как будто эти видео все пропустили. И когда на третий год увидели, как, значит, полк Истракшн застрелил безоружного, все такие, да ну, всех убить, короче, всех убить. У меня спрашивается вопрос такой, вообще, ну, что, может, там кто-то не знает, значит, навоз сдавался в плен на нашем направлении, где воевал батальон «Восток». То есть 5-й рейнджерский воевал на этом направлении. Это было не перспективное направление, потому что все наступали, значит, со стороны моря. Там был Терекон, заняли Терекон, и, значит, сверху вниз пошли, да, а вот наш батальон отвлекался, значит, делал такие отвлекающие удары с железнодорожных путей, и там была труба, да, и вот, значит, несколько там, ну, дней не могли отбить эту трубу, думали, что это просто там проход под, значит, под железнодорожными путями. Оказалось, что это вот портал и был, да, где сидели все эти ублюдки. Вот. И смысл какой, что в итоге потом они сдавались на нашем направлении, да, и настолько это было все секретно, и просто нас всех оттуда выгнали. Просто там сказали, никому не подходить за километр, только никому не подходить, всех убрали с позиции, приехали какие-то специальные люди, генералы, принимали, значит, вот эту капитуляцию этих уродов, да. Но смысл в чем, что в итоге, ну, вы же сами их обменяли. Почему вы теперь удивляетесь, что они там, значит, дают команду там кого-то расстрелять или кого-то убить во время там человек в плен сдается, не сдается, но тем не менее, да. Чему вы удивляетесь, если вы сами их поменяли, да? Вы сами их отправили на курорт в Турцию, они там жили полгода в Турции, а теперь вы пишете такие злостные посты, что это, ну, всех убить. Почему вас это, не пойму, шокирует на третий год войны? Вы первые два года пропустили, что ли, где-то, ну, были, ну, там, на Мальдивах или где-то в другом месте были, и сейчас только на третий год увидели, что на войне, оказывается, расстреливают кого-то, да? То есть, ну, для меня лично это было очень, ну, очень странно немного, особенно вот вообще там многие, это же не только там Дмитрий Анатольевич отреагировал, да, это многие там начали писать, там, ну, вот что такая ситуация произошла, там, как и так, давайте всех убивать, теперь всех убивать. Ну, если вы там и собираетесь убивать там всех, ну, хотя бы убивайте там так, чтобы это было как-то более, скажем так, по-джентльменски, да, есть подразделения там мобилизованных, есть подразделения, которых насобирали там, наловили, и они хотят сдаться в плен, предположим, но их убивать не надо. А если вот, допустим, к вам попало какое-то подразделение, которое прославилась особой жестокостью, то там, возможно, надо как-то, ну, скажем так, зеркально поступать. Да? Вот как, кстати, вспомним Евгения Викторовича, когда, значит, кто-то из противников расстрелял раненого, да, он объявил закон 300-го и сказал, что вот ЧВК «Вагнер» вот с этого момента не берет пленных. Да? То есть, ну, как-то все равно это было, ну, как-то более организованно, скажем так, без истерик каких-то, ну, назовем это так, да. А тут просто, ну, у меня сложилось ощущение, что все вот, вот так вот глаза протерли на третий год войны. Что? Расстреляли, блин, человека без оружия? Ну, блин, да, война идет, как бы, ребята, а вы что там хотели, что там будет? Встретили, встреча на Эльбе, что ли? Они обняться должны были или что там произошло? Ну, да, на самом деле, но ты знаешь, я немножечко капельку тебе поопонирую. Давай, я с удовольствием послушаю. Все-таки здесь, знаешь, лучше поздно, чем никогда. То есть, когда топ-чиновники... Ну, просто я не читал, там реально он, ну, типа, призывал... Не, ну, так, завуалированно, ну, сказал, что поступать... В двух словах, поступать надо точно так же. А, ну, нормально. Тут момент какой. Я, наверное, с прошлого года и на федеральных каналах, где это уместно по теме, и на ЦИПСе, и везде, где это возможно, как бы... Пытаюсь продвигать такой тезис, что наши топ-чиновники, они должны наконец-то начать заявлять: убей, убей врага, убейте их всех, кто в этих погонах ВСУ, убейте, убейте, убейте. Вот я считаю, что вот так должно быть, потому что получается как? То есть политики. Кто принимает решение о войне? Политики, не военные. Военные исполняют волю политиков. Да? Вот, политики принимают решение, отправляют военных. Солдаты вынуждены убивать солдат другой армии, да, другой страны своими руками. А политики, которые их на это отправляют, боятся об этом даже заявить. И иногда складывалось впечатление, вот я с некоторыми офицерами, которые, ну, не просто там это деревянные по пояс сверху, да, а, ну, нормальные мыслящие офицеры, ну, так, военные философы, да. И вот мы с ними общались, и они говорят, действительно, как бы бывали иногда моменты, когда вот мы смотрим выступления наших политиков, а все так, знаешь, мягко, так между капелек, аккуратненько, так, ну вы там это там повоздействуйте, там, ну как-то устраните угрозу, вот, вот всякие такие слова, да, никто не говорит убей. И этот офицер говорит, у нас иногда такие закрадывались, особенно в начале СВО, закрадывались такие мысли, как бы политики не сказали, что ж вы, мальчики, наделали, мы ж вас не для того туда отправляли, мы ж вас отправляли переубеждать, да, там это просто присутствовать. Ну, Дань, так они же так и отправляли-то, ты же вспомни, первый заход, там люди-то были вообще, как бы, ну... Ну, те, кто там с щитами, ну, и да, и нет, ну да, понятно, как бы, да, нет, ну, не для, расчет был на это, но не получилось, понятно. Но когда уже стало понятно, что война, все, ну, противник не сдается, все, не получилось напугать. Противник даже этого желал, да, вспомним... Нас когда признали за несколько дней до начала специальной военной операции, когда Россия признала независимость ДНР, ЛНР в полных территориях, да, в территориях областей, тогда много было видео с украинской стороны, где украинские вояки в казармах, в том числе и навоз, петушиные как бы и прочие подразделения, они... такие, да, наконец-то война с Россией, да, мы этого дождались, то есть они радовались, они были замотивированы, их 8 лет готовили воевать с Россией, вот, поэтому получилось, как должно было получиться, никто и не должен был сдаваться, да, просто, ну, кто-то... Да, видимо... но тут я с тобой согласен, ты вот правильную мысль сказал, что как бы они послали, но они как бы с защуренными глазами, я просто в очках не могу показать, да, да. Они с прищуренными глазами на все это смотрели, и да. Мы даже видели, вот, допустим, да, возьмем за реакцию Михаила Саакашвили, да, то есть он тоже отдал, значит, приказ на силовое воздействие, а потом жевал галстук, да, ну, казалось бы, ты ж, значит, армией командуешь, что ты галстук-то живешь, ну, будь то, держи -то как-то удар, да, поэтому, когда нашему бойцу какому-то тыкали глаза ножом, вот тогда надо было сказать, что, блядь, уничтожить нахуй все живое. Да. Тут я не понимаешь, спорю. А не я на третий год. А что? Вот. Пленного застрелили? Да. Да, да. Вот. Но я к чему? Что наконец-то хоть сейчас это происходить начало. Понимаешь? Даже не то, что, а хоть кто-то. Ну, хоть кто-то, да, и хоть сейчас. Понимаешь, это лучше, чем никогда. Да, ну, кстати, теперь... нам надо сказать, что вот депутат Государственной Думы Толстой, он тоже говорит, французов привезете, мы всех убьем. Да, Толстой красавчик. Вот к Толстому вопросов нет. Да, но он депутат, он как бы, ну, не чиновник, да? Он... Ну как, ну, нет, блин. Он депутат, да, это, ну, немного как бы должность... Ну, просто надо сказать, что Дмитрий Анатольевич все-таки в другой весовой категории находится. Да, да. Здесь суть не в этом. Потому что многие депутаты, мы когда-то на 60 минут, я не помню, с одним из депутатов Госдумы на эту тему поспорили. Как бы. Вот. Что, ну, боятся политики говорить, да, убей, убей, убей. Но то же самое, когда... Много было хейта в мой адрес, когда я стараюсь, когда меня приглашают где-то поговорить о моральной составляющей войны, о том, а вообще о войне, я всегда говорю, особенно если выступаю там перед военными, замполитами, к примеру, офицерами, я говорю, что вы должны готовить профессиональных убийц, потому что страна отправляет солдата на войну убивать или умирать. Вот эти темы, то, что там, ну ты там, сынок, защити нас, устрани угрозу. Ну, братан, вот смотри, ты абсолютно правильные вещи говоришь, потому что я воспитывался в спецназе 90-х еще, и там это была абсолютно норма, да, там все хотели убить кого-то, я уже об этом говорил. Да, только ждали, чтобы кто-то вот совершил какое-то противоправное действие, чтобы ты мог его убить, там просто, ну, люди ждали этого, да. Сейчас ситуация поменялась. Но вот смотри, вот много же ходит случаев, когда, допустим, вот приходят люди на контракт, и удивляются потом, что их посадили в окопы. Они говорят, а нам, когда мы подписывали контракт, говорили, что мы будем стоять на посту на каком-то. Об этом, да. То есть ему, когда он приходит и подписывает контракт, ему не говорят, что ты будешь воевать. Да. Тебя будут хотеть убить. Да. А тут уже изначально говорят, да там ничего такого нету, поедь, ты будешь просто на посту стоять. Чувак приезжает, его сажают в окоп, на него там потом наступает какая-нибудь петушиная бригада, он потом с вытаращенными глазами не поймет, что происходит, понимаешь? Да. Тут изначально, получается, замотивированы люди с самого первого дня подписания контракта неверно. Да, вот я об этом хотел продолжить. Мы когда-то эту тему поднимали, да, и более того, с мобилизованными зачастую была работа такая, чтобы, точнее, работы не было, чтобы не заниматься, то есть некоторые ответственные в конкретном месте за работу с мобилизованными, да, на полигоне конкретном и так далее, чтобы не было проблем, не надо было воспитывать, чье-то недовольство терпеть, решать какие-то конфликтные ситуации. Просто всех обманули. Сказали, вы будете охранять кукурузу на 88-й линии обороны за 1000 миллионов километров от фронта. До вас может долететь только американский спутник, если сойдет с орбиты, как бы, и все. Вот. Я еще когда был Инстаграм, давно придумал мем еще в Инстаграме, до того, как его заблокировали, вот, про Сирию. Я придумал приколы там, что, знаешь, когда ты идешь, типа, на контракт куда-то ехать в Сирию, и тебе говорят, что ты должен будешь охранять нефтяную вышку, но перед этим ты ее должен отбить у ИГИЛ, понимаешь? То есть, когда ты думаешь, что ты поедешь, будешь стоять на вышке с автоматом, будут у тебя красивые фотки, да, но перед тем, как у тебя будут красивые фотки, тебе надо будет сначала отбить у ИГИЛ, собственно говоря, эту вышку. Поэтому здесь то же самое. Когда тебе говорят, да ты будешь просто на посту стоять, просто ты сначала должен, значит, этот пост себе отбить для начала. Да, то есть ты будешь просто на позициях дежурить в глубоком тылу, да, но только когда ты эти позиции займешь, а остальные войска, эшелоны пойдут вперед, ты в тылу будешь на этих позициях. Ну да, не, это, да, и получается так, что были даже некоторые курьезные случаи, я об этом тоже завуалированно рассказывал, повторюсь просто, была ситуация, когда там некоторые мобилизованные приехали охранять кукурузу в ДНР, как бы, да, а здесь у нас, ну, ребята много лет на войне, очень много лет, вот, и группа мобилизованных, они, когда им командир взвода сказал, ребят, ну, короче, сейчас вот слаживание прошло боевое, тут еще две недели они там что-то слаживались, завтра пойдем там на такое-то направление, короче, нужно быть готовым к выезду на боевые, поэтому настраивайтесь, отдыхайте там, не бухайте, ничего там нет, не прокалите ножку гвоздем там и так далее. На что там некоторая группа такая образовалась, которая сказала, нам не это обещали, и они достали ножи, короче. и сказали, сейчас мы тебя, короче, тут выпотрошим. Ну, а командир, как бы, он, ну, местный, он очень много лет на войне, как бы, вот, он, в итоге, один вот из тех, кто достал ножи, геройски, прямо на месте, погиб от вражеской снайперской пули шальной, которая за 50 километров долетела, да, а остальные уже на командира взвода не стартовали. Это, кстати, пуля была, которая в Трампа не попала, она... Да, вот она, земля-то круглая. Да, и плюс там во времени, короче, вот эти все моменты, эффект Мандела, да-да. Вот, и после того, ну, больше на командира взвода никто, ну, не рассказывал, что нам кто-то что-то обещал. Они на следующий день поехали нормально, там штурманули, как бы даже успешно, все нормально. Да, там некоторые там испугались, обосрались по итогу, но... Ну, это жизнь, это, назовем это так. Да, тут, в принципе-то, обоссаться и обосраться, как бы, ну, не стыдно, если ты продолжаешь выполнять боевую задачу. Ты можешь там вообще обдрестаться, можешь штаны снять, голым пойти с автоматом в руках, но ты должен. Стыдно, ну, не пойти, как бы, да. Причем, кстати, ну, знаешь, смешной случай был такой в одной организации, которая сейчас нету. Вот, там были тоже... Там были тоже люди, которые с мест лишения свободы, да, и вот, значит, ну, война же все-таки тяжело, там, и человек, видимо, короче, ну, уже настолько устал морально, что, короче, ну, короче, прошарил себе какой-то пердулы, нахерачился ее, короче, и пошел под воздействием вот этой пердулы в атаку, короче, понял, один. И там, короче, такой бой, блин, идет, ну и, значит, один там командир известный такой там, что у вас происходит, что у вас происходит? А там говорят, да это вот тот, короче, там объебашился пердулы и пошел в атаку. Он, так, все, все огнем прикрывайте, не останавливайте, пусть идет, короче. И в итоге, короче, один пошел, понял, атаковать, короче, на себя вызвал, значит, внимание, и остальные группы подтянулись и, короче, заняли позицию. Это реальная... Ну, это круто. Видишь, командиры сориентировались. Во-первых, опыт и интеллект. Они поняли, окей, чувак все равно, скорее всего, погибнет, как бы, но мы воспользуемся этим нестандартным такой ситуацией, да? Ну, правильно. Поэтому то, что политики пытаются держать язык как бы в одном месте, да, ну, это хреново. Вот, и несправедливо. Вот. То, что Медведев стал одним из первых, кто начал об этом говорить, это хорошо. То, что это, ну, мягко говоря... Так, с запозданием, да? Ну, хоть так. Ну, да. Ладно, хорошо, давай. Я, значит, тогда беру свои слова обратно. Значит, хорошо, пускай хоть замедленно, но все-таки среагировал, да? Просто это, знаешь, это стиль пьяного монаха Шаолинька. Пьяного мастера. Пьяного мастера, да, он очень медленно. Это, знаешь, какая японская мудрость. О, это наша любимая тема. Да, если слишком долго сидеть на берегу и смотреть на реку, то можно увидеть, как по ней плывет труп твоего врага. А, ну, то есть можно ничего не делать, высидеть и, короче, победить. Ну, тут типа главное никуда не спешить. Как-то. Да, короче, ну так, чтобы подытожить, скажем так, что, ребят, проснитесь, пожалуйста, ну уже третий год идет противостояние с сильным противником, у которого очень мотивированная пехота, и, собственно говоря, на войне происходят очень страшные вещи. Да, там так бывает, что издеваются, значит, друг над другом. Поэтому, ну, старайтесь, конечно же, сделать так, чтобы не попасть в плен, а если уж вдруг вы понимаете, что вы в плен можете попасть, есть такая вероятность, то хорошо подумайте, ну, стоит ли геройски погибнуть, либо чтобы вот, ну, стать, значит, ну, вот сюжетом вот в таком страшном, неприятном для своих, ну, близких видеоролик. Кто вот читал мою книгу, я описывал подобную ситуацию, глава называется «Режим Берсерка», когда противник запрыгнул прямо к нам, значит, в поселок и вот бегал буквально в 10 метрах, там мы все перепутались, там друг друга стреляли, сначала растерялись, думали, что это наши, потом оказалось не наши, да, и вот, ну, там сложилась такая ситуация, где я, значит, отбился от своих, и вот там уже принимал для себя решение, как я буду действовать в такой ситуации, вот. Поэтому каждый, конечно же, ну, понятное дело, что жизнь одна, так каждый хочет жить и так далее, но если уж вы в такую ситуацию попали, то, ну, как бы 10 раз надо подумать и подходить ходить, значит, с холодной головой, да. Тем более, вот совсем недавно было еще видео, вот я рассказывал уже о 150-й дивизии, да, пацаны, да, которые тоже отбились от своих, противник их поджимал, один из, значит, ребят там достал гранату, хотел взорваться, а другой ему говорил, не, не надо, погоди, мы еще отобьемся. То есть, ну, вот на войне вот такое бывает, поэтому, ну, каждый делайте, значит, вывод для себя. Ну, так что, раз уж мы вспомнили, значит, значит, вот это подразделение, которое расстреляло там безоружного, да, и их успех, скажем так, в штурмах. Вот есть, значит, наш подписчик старый, вот я с парнем списывался, он потерял ногу, молодой парень, ну, к сожалению, так произошло, да, и вот он сейчас ведет свой канал, у него есть в телеге канал, называется «Опасный бизнес», да, на Ютубе выкладывает ролики, и он как раз разбирает, значит, видео с третьей, ну, бригады, да, и он классно это делает, потому что он разбирает не просто там, мне кажется, я думаю, а он разбирает именно с опытом. То есть у него есть опыт нахождения в окопах, ведения боев в окопах, и он там рассказывает очень интересные вещи. Поэтому, если вам нравится, ну, подпишитесь, вы постоянно просите, где, когда будут от тебя разборы. Ну, вот уже, значит, пришли молодые ребята, которые тоже делают классные разборы. И вот, если посмотреть на все эти видео, в чем успех, собственно говоря, вот этих третьей штурмовой, 12-й там петушиной, там, ну, там просто они делают ставку на молодых ребят. Вот если посмотреть, там в основном все до 30 лет, а если так, большая часть вообще малолетки, там 23-25 лет. Поэтому, значит, вот из такой категории людей, значит, задрочив их на полигоне месяц-два, можно сделать очень быстрых и дерзких бойцов. Плюс у них еще физика, плюс они, ну, многие, которые туда попадают, они молодые, они в боях не участвовали, они не знают, что бояться. То есть, и видно по их реакции, что они еще не знают, чего бояться можно, потому что там некоторые, ну, видно, знаешь, там, ну, ноги забились у него, он вместо того, чтобы присесть на колено, там, он просто нагибается, жопа вверх торчит. Ну, то есть, там есть такие нюансы, где видно, что человек еще, ну, не понимает, как, что, к чему. И из-за того, что они вот молодые, им просто сказали, их замотивировали, сказали, так, все, берем штурмовка, все там, значит, Русня отступает, и они все бегут, и это все динамично очень происходит, быстро, со стрельбой, и у них вот эти катки все прокатывают. Там, где, значит, с нашей стороны сидят люди, которые не уходят, да, то там эти операции не прокатывают. То есть прокатывает это та тема только там, где ты не стреляешь. Вот где вот против, ну, где наши не отстреливаются, там они спокойно заходят в окопы. Там, допустим, стреляет один человек, да, а они все равно, ну, как бы их больше, быстрее, быстро растягиваются, обходят там. Быстрее, короче, захватывают, да, скорость, то есть пока все сориентировались, кто-то испугался, уже убегать начал, понимаешь, в итоге там, ну, в траншее остались там три человека, а три человека, они, ну, не отобьются там, предположим, там от 10, 20, там 30, там, да, вот, поэтому шансов уже меньше, да, есть, конечно, такие, которые и один отбивается, да, вот показывали много раз, когда парень там в окопе остался, отбился один, предположим, да, удержал позицию. Такие случаи бывают. Но в основном, да, там 10 автоматов они выиграют там у двух, предположим, там, или у трех автоматов, да. Вот. Поэтому вот ставка на молодых, ставка на дерзких, на еще не на перепуганных. То есть, если когда люди на опыте, они торопиться не будут, они будут все делать аккуратно, потому что они знают, что из любого угла их могут убить, а там все, динамика большая, быстро все. Вот. И это все прокатывает только там, где, собственно говоря, люди отходят. Если люди закрепились, нормально оборудованные позиции, люди подминировались, не поленились, то есть люди заминировались. Да, вот я вот всегда, вот для меня всегда удивление, когда я вижу, когда забегают в окопы. Вот ты думаешь, почему? Ну, понятно, что работает арта, что может там все посрывать, но не ленитесь, ребята, ставить заново, да, вы запрашиваете мины. Почему? Потому что мы много раз наблюдали на штурме, когда вот только была штурмовка, да, только обработали позицию, только люди отштурмовались, отошли, готовится вторая волна, да, ну, хохлы тут же, только штурм закончился, они уже выползают и перед собой просто раскидывают там ТМ-ки, да, просто раскидывают. То есть только, ну, только бой закончился, они уже ползут раскидывать ТМ-ки. Понятно, что это не везде, не все, а кто-то там, может, шаристый сидит на, ну, на позиции, да, и говорит, так, срочно давайте мины, сейчас, типа, там, пойдет бэха там или еще что-нибудь, да, они ползут раскидывают ТМ-ки тут же. Да, их видно просто, вот они, ну, поэтому, ну, ну, как бы ставьте в окопах у себя мины. Просто запоминайте там, ну, где там, помечайте как-нибудь там, я не знаю. Не, конечно же, не флажок ставить мины, а как какую-то метку сделайте, да, чтобы противник как только спрыгнул к вам в окоп, и он тут же на мине подорвался. То есть надо подходить как-то с творчеством для обороны позиции своей. Ну, блин, иногда просто, конечно же, ну, тяжело на это смотреть, но а противник просто берет молодостью, дерзостью и вот тем, что они не перепуганы, еще не бывали там, возможно, в каких-то, ну, там, скорее всего, идут туда старшие, там, какой-то, да, командиры групп идут, которые на опыте, да, но основная масса там тоже молодежь, потому что они точно так же быстро выбывают из боя. Потому что, ну, ты не можешь там в 150 штурмах участвовать. Ты там в 10 штурмах выжил, на 11 штурме там тебя либо ранили тяжело, либо ты погиб. Поэтому там тоже, ну, смена поколений, назовем это так, да. Слушай, да просто на самом деле есть проблема с минами даже, да, с их доставкой на передовые позиции и так далее. Но, допустим, вот в 2014 году у нас не было проблем с доставкой мин. У нас их просто не было физически, как бы, да. Поэтому мы использовали, старались находить, у гражданских просили вообще находить проволоку. В идеале, конечно, колючку, это вообще в идеале. Но так любая проволока, ты ее накидал там где-то в кусты, откуда может противник выскочить. В окопы, где противник может заскочить. Как бы. Все, то есть, если пехотинец запутался в проволоке, он там начинает что-то пытаться из нее выбраться, ну, его просто можно убить, не спеша, при этом пив кофе в другой руке. То есть, вот все вот эти моменты думать надо. Всегда есть способ, как это можно все сделать. Как бы. Ну вот даже недавно было видео, где наши, кстати, удачно очень штурмовали, там где-то пятерка, там охрененный командир, короче, был, он по сути там позицию взял один, потому что он за собой тащил людей, как бы командир должен быть сзади и давать команды, да, кому что делать, а он там типа за мной, ура, там в атаку, и как бы за ним бойцы бежали, и он взял позицию. И вот там как раз таки, когда они высаживались вот с этого, значит, танка-сарая, да, он подорвался на мине, по-моему, этот танк, и они, вот опять же, понимаешь, вот ты подъезжаешь к позиции противника и вместо спешиваешься, да, и танк подрывается на мине. То есть противник минирует, наши почему-то подпускают к себе. Непонятно. Ну, смысл в чем? Что они как раз-таки бежали, и вот они перепрыгивали через вот эту ягозу, короче, понял, да? Там была растянута у противника как раз на позиции. То есть мы видим, что хотя противник говорит, что наши лучше окопы копают, что у нас лучшие там позиции, когда вот, допустим, они нашу позицию взяли, приходят, да, у нас там более оборудовано все как положено, там, даже с бир, даже бирки успеваем делать там, да, но вот позиции противника, да, вот мы видим, что видео подминировано, плюс вот, как ты сказал, проволока раскручена, да, вот, но это же, ну, надо понимать, что ты же, как бы, это же твоя безопасность, да, я уже много раз, я с 2019 года говорил, что вот я брал за ориентир Сирию, почему? Потому что в Сирии был противник очень дерзкий, там, противник, который не боялся умереть. То есть для них каждый штурм, это они там уже шли как в последний путь, да. И у них были очень такие очень дерзкие атаки. Вот они на мотоциклах там перерезали дороги, они там через пустыню быстро проезжали, да. Их тактика была какая? Они в основном посылают шахид-мобиль, он взрывается, пока все глушенные, они на этих мотоциклах подлетают и уже, получается, с тобой перестреливаются через брусвер, да. И я говорил еще в 2019-2020 году с Максом на стримах, что если противник поймет, что напротив него сидят лохи, то, парни, вы не вытянете катку. Да, да, да. То есть, если противник попробует раз, попробует два, он поймет, что там несут потери постоянно, то они будут пробовать, значит, на соседней позиции наступать. Они даже зачастую даже не пробуют, просто они проводят разведку, видят, что чуваки серьезные, они проводят разведку на другом участке, ищут слабых. То есть, если они смотрят, что позиции оборудованы, как будто там находятся, ну, какие-то тупые неандертальцы, то они обозначают это как слабое место и начинают планировать же заход на нашу территорию через эту позицию. Если они видят, что круто, то... Поэтому, друзья, кто, к примеру, если вы не хотите воевать, если вам страшно это делать, то вы должны настолько круто оборудовать свои позиции, чтобы противник подумал, что вы супер-рейнджеры и к вам опасно вообще соваться. Классная вот идея, кстати. Вот, как пятый рейнджерский. Вот. И я просто, ну, не касаюсь этих нюансов на наших видео, потому что мы с Максом все это уже рассказали с 2019 года. Ну, просто я сейчас буду повторяться. Вот, ну, в сети куча наших видео, мы там много и разборов делали, и рассказывали из личного опыта, и приглашали к себе бойцов, которые воевали в разных локациях, да, и противника приглашали к себе, и с противником общались. Поэтому, кому интересно посмотреть вот эти все нюансы, найдите, пожалуйста, в сети. Просто, ну, мне, ну, по 50 раз рассказывать, что мины ставьте вокруг своей позиции или прям в окопах, ну, не хочется. Кстати, Макс рассказывал, что в ЛНР были очень дерзкие разведчики наши, которые одну или две позиции взяли и пошли, короче, им поставили задачу взять еще одну позицию. Они подошли к окопу, зашли, значит, уже все, подошли к окопу, чувак был постовой, они пошли уже, хотели, значит, снять чувака, который был на фишке, и вот как только первый спрыгнул в окоп, он подорвался на ПМ, этот, как он называется, ПМНК или как он, мы настолько старые, что уже даже не помню, я даже не помню уже название мин даже. Короче, похер, да. Да, вот, и этот самый, вот, казалось бы, да, ты к противнику спустился в окоп и подорвался на противопехотной мине. Собственно говоря, вот, поэтому... До специальной военной операции еще противник и мы минировали свои окопы. Вот. Иногда... Слушай, да это везде было, это везде было. У нас даже... У нас, значит, на позиции в ЛНР, на этом самом, на дачах, да, у нас сидело 5 человек, вот просто 5 человек. А когда их, значит, должны были сменить, когда уже наша смена сменялась, там приехали новые, да, парни, вот он, ну, там остался один человек. Кстати, этот парень погиб в начале СВО, он тоже подписал контракт, сел на БМД с десантником, куда-то проехал, и все, короче, пропал вообще, просто его ни в плену, ни погибших, нигде нету, вот жалко очень, такой очень смелый выпал парень. Так он остался на позиции один, вот, он говорит, да мне вообще насрать, я просто, говорит, ну, вечером ставлю вокруг себя там все эти УЗМки, МОНки и все, говорит, мне как бы насрать. Если любая группа придет, она подорвется везде на моих мин. Утром, говорит, я иду, снимаю, вот, типа смена приехала, как бы мне вообще... То есть были такие, как бы, которые он даже в одиночку себя уверенно чувствовал. Понятное дело, что если вот было вот такое войсковое наступление, он бы позицию не удержал, это ясно и так, да, но вот от каких-то ДРГ, когда были, значит, там Минские соглашения, еще так далее, когда просто приходили оттачивать мастерство, утащить сепара, да, а вот, ну, причем там... Часто резали ножами, как мы их, так и они нас, как бы, вот, чисто, вот как в кино, да. Вот, поэтому, ну, мины, надо решать вопрос с минами, надо, значит, говорить своему руководителю, там, раз руководитель вызывает раненых на позицию, значит, надо ему говорить, раз ты раненых вызываешь на позицию, давай тащи мины, рожай иди, да, это входит в твои обязанности. Если ты не можешь намутить мины, тогда зачем ты здесь вообще нужен? Ты с автоматом не сидишь в окопе, на фишку не заступаешь, ты его, ну, зачем ты тогда нужен, если ты не можешь ничего рожать? Иди меняйся на трофей, на какие-нибудь немецкие гранатометы, на что хочешь, езжай, рожай мины. Вот, да, поэтому... Еще момент, братан, извини, перебью, важный, чтобы вы понимали, кто наш враг. Еще до специальной военной операции, то есть подразделения спецназа противника, они тренировались не просто, к примеру, зайти на нашу территорию на одном участке, обойти там укрепрайон и выйти на свою территорию на другом участке. Они еще тренировались в креативе. То есть у них там был такой отдельный момент, то есть, скажем так, графа в экзамене, да, вот, допустим, они могли прийти на наши позиции, заминировать возле блиндажа, короче, территорию, отойти там, к примеру, метров на 15, выстрелить в воздух. Наши из блиндажа начинают вылазить, подрываются, все, они это фиксируют. Ну, это ты про C5 рассказываешь. Да, ну в том числе, там не только, они в целом, у них такие вещи были поставлены, то есть они учились еще не просто выполнять задачу, а делать это креативно. Ну там смотри, там они не в воздух стреляли, они заходили в тыл, минировали подходы, возвращались, снайпер, допустим, трехсотил бойца, бойцы, там у нас это нападение, разное. Эвакуация, резервы подлетают, эвакуация и подрываются. Это тоже было, это тоже было. Там по-разному. Один из способов, это точно, на Горловском направлении, они просто отошли вверх, стрельнули, а наши просто спали. То есть наши повылазили, сами подорвались в своих же окопах. Был случай, когда никого не убили, просто пришли и на блиндаже завязали украинский флаг. Просто и бойцы просыпаются, выходят, тут украинский флаг висит. Позицию на... уже все, мы в Украине. Ну типа да, то есть не убили, а просто показали, что мы настолько крутые. А это, кстати, работает. То есть это работает. То есть они так убили бы там 5 человек, к примеру, да, и что дальше? Ну окей, убили. Вот, а так они показали свой уровень, вот эти 5 человек рассказали еще 5000 эту историю, ну, может, и больше, да, и то есть тут нифига себе, ты понимаешь, что против тебя сильный враг, да, и это уже немного напрягает, и ты все время напряжен, что враг, ну, очень крутой, да, вот, то есть они много способов, то есть нужно понимать, у нас очень сильный противник, вот, мы уже сейчас тоже научились и так далее, но я еще говорю, до СВО, чтобы вы понимали. Ну, слушай, СВО, это все-таки украинский спецназ, мы как бы объяснили, что украинский спецназ достаточно хорошо подготовлен, да, и мы видим, что и комендант у нас был, который рассказывал про, про дерзкие операции, когда они в лобовуху идут там и огневой мощью задавливать, да, пытаются, вот, а здесь, не, ну, вот казалось бы, вот вам пример, да, элитное подразделение пошло на штурм, причем в большинстве, и, значит, комендант с пулеметчиком зарешал, да, и потом вся остальная группа подтянулась и тоже размотали. То есть вот где люди не бегут, а где люди упертость, там ничего, как правило, не получается, да. Вот. Но надо сказать, это мы сделали рекламу, нам, кстати, должны теперь заплатить гривнами, потому что мы сделали рекламу украинскому спецназу, вот. Но теперь поговорим о общей ситуации, да, значит, неоднократно поступали сигналы в телеграм-канале, в украинских телеграм-каналах, о том, что сейчас происходит у них, значит, проблемы, значит, бойцы пишут доклады на своих комбригов, значит, что комбриги, как минимум, сейчас вот в трех бригадах там кого-то сняли, и в одной, значит, бригаде, я не помню цифры, я, ну, как я тупой, я запоминаю все плохо. И, значит, там даже Сырский, короче, отправил, значит, комиссию проверять одну из бригад, потому что ее размотали. Вот, то есть там бойцы ссылаются на то, что комбриги невменяемые, не могут воевать, положили личный состав и так далее. Вот как минимум три бригады, которые сейчас, значит, с проблемами, да. Марья наш, как в боксе, Марья наш слон Безуглова. Безуглая, Ну, братан, ну какая разница, пускай будет Безуглова. Вот, значит, подняла эти вопросы, ее сейчас быстро внесли, значит, на миротворец. И, собственно говоря, там как-то там отстранили от каких-то вот... А, значит... ну это депутат Верховной Рады. Да, которая занималась, собственно говоря, изучала обстановку и говорила... какие проблемы есть, да, вот она озвучила, что, значит, в ПВО пиздят, что они сбивают кучи наших калибров и всего остального, да, что нет таких результатов, и вот, значит, разбирала проблемы, собственно говоря, в бригадах, да, и вот ее сейчас за это отстранили, вот мы видим, что там кризис, то есть мы сейчас говорили о, значит, демотивированные бойцы, которые заходят, значит, в тыл, ставят флаги и так далее, да, это в основном спецподразделения, и мы видим кризис, значит, в войсках, то есть кризис в войсках. Что ты можешь по этому поводу сказать? Братан, смотри, ну, на самом деле никто не любит правду, да, то есть понятно, что Безуглая, она... ну, мягко говоря, с кукухой как бы не дружит. То есть она, ну, не в адеквате, да? Вот. И при этом она такая ярая представительница, не знаю, откуда народом, но она ярая представительница Западной Украины. Вот по всем манерам. И, конечно, по... тут надо понимать, одно дело, когда ты говоришь о проблемах аккуратно, чтобы просто их это, а другое дело, когда это уже такой... в формате доноса идет. То есть вот как вот на Западной Украине их предки в 30-х годах стучали на соседей, да, вот так вот они как бы и делают до сих пор. Традиция такая. Вот. И тут момент какой? У них понятно, что проблемы. Понятно. Вот. Но в данном случае, если ты не можешь повлиять, то, что они говорят, что они все сбивают, на самом деле это правильная позиция. То есть на войне это правильная позиция говорить, из 150 миллионов тысяч ракет долетело только 3. Так а почему мы тогда на нашего спикера Министерства обороны ругаемся? Он же тоже по 500 генералов каждый день убивает. Вот именно. Это ж может, ну, он же правильно делает, выходит. Нет, тут надо, скажем так, не перегнуть. То есть надо аккуратно. То есть ты, допустим, делаешь, тут, понимаешь, информацию тоже нужно маскировать. Вот, поэтому, когда ты убиваешь был нанесен удар по узлу связи в Днепропетровске, я помню это заявление, в Днепропетровске погибло минимум 50 генералов, да, в одной точке. Но это, мягко говоря, вызывает улыбку. Поэтому аккуратно нужно и противника вводить в заблуждение, и свой сегмент, своих людей, скажем так, не создавать социальное напряжение, да, в обществе и в военном сообществе. Поэтому в данном случае, то, что касается ПВО, она как бы, ну, перегибает объективно. Ну и тому подобное. Но в целом, нужно понимать, опять же, друзья, Украина, нам не нужно ориентироваться на силы и средства Украины. Я постоянно об этом говорю. Мы воюем против НАТО. Украина это острие копья. Все, оно сточится, они там другое острие оденут и пойдут дальше. Все. Поэтому то, что у них проблемы, да, но это не конец. Ну, конец для Украины, он уже давно наступил, как бы все. Закончится украинцы, нам нужно это понимать. И нам нужно не, когда мы свои силы и средства рассчитываем и планируем будущее на год, на два, да, нам нужно это понимать, потому что мы постоянно ориентируемся на Украину. Это, ну, не есть правильно. Вот. Ну, опять же, имею в виду не в плане, я не знаю, что там у нас с ВПК, вроде как все нормально, да. Я имею в виду, когда вот ты открытые источники смотришь, заявления политиков, журналистов там и так далее, то складывается впечатление, что мы ориентируемся чисто на силы и средства Украины, да. А то, что там поляки, румыны, прибалты, там чехи и Не, так ну далее. у нас же для сдерживания других стран у нас есть ядерное оружие. Мы же сказали, если кто-то начнет нам угрожать, мы нанесем удар. А сейчас как бы мы противостоим, значит. Артан, Ну смотри, подводные лодки спускаются. Видел? Ты же смотрел это видео. Подводные лодки спустили там на воду, да? То есть там катера, какие-то патрульные, ракетные производят. Сейчас вот была информация, я сегодня значит, запостил, подсмотрел ее на нашем любимом Асинте, да, и вот там человек сказал, что вот 31 МиГ, значит, передали Министерству обороны. Там много кто начал писать, что вот это все они не сделали. Да, они, это глубокая модернизация какая-то была, и они, значит, подготовили. Вот все как бы, ну, не то, что специалисты, которые разбираются в авиации, я не разбираюсь, сразу говорю, поэтому не кидайте в меня конями, как любит Даниил делать, вот. Значит, эти самолеты были модернизированы и, значит, поставлены в строй специально для борьбы с F-16. Вроде как так, да? Это перехватчики, истребители и так далее, да? Плюс, вот мне написал подписчик, а как же Су-57? Вот я ему написал, говорю, ну Су-57 надо сделать с нуля. А здесь просто взяли, провели модернизацию, то есть готовых самолетов, да, их восстановили, и они уже готовы к работе. Вот, поэтому мы видим, что, ну, как бы у нас тоже не спят, да, максимально быстро, что мы можем сделать, мы делаем. Или нет? Да, братан, ну это ну, то, что мы видим, да. Вот, но есть вещи поважнее. Даже 31 глубоко модернизированного мига. Это, к примеру, связь. Это, к примеру, Биофенги не дадут нам загнуться, братан. а? Биофенги не дадут нам загнуться. И Какие? телеграм. Дай бог здоровья, дура у Павлу. Бафенг не даст загнуться, потому что он просто вызывает огонь, и ты На принимаешь себя. огонь на себя стоя. Не, вы, гордо. сам вызываешь огонь на себя сам, да? Да, Как да. только ты начал по тебе говорить, по тебе начинает лететь. Вот, ну Павел Дуров не подкачал, в Телеграм работает, WhatsApp хотят задавить, заглушить, вроде как была информация, что будут тестовые какие-то замедления Да, и так далее. Да, дай бог, я просто, я вот сегодня тоже общался там с ребятами, с офицерами, там некоторыми, и говорю, что там, как там дела с WhatsApp? Да, пользуются, есть пользуются, причем военные разных уровней, спецслужбисты, ну, WhatsApp forever, понимаешь, я просто не знаю, ну, что должно произойти, ну, не знаю, может быть, знаешь, как это, ему во сне явился Господь Бог, короче, может, Боженька должен во сне прийти и сказать... И отрубил палец, с которым он нажимал в WhatsApp. Нажимал, да, просто. Слушай, ну смотри, еще какой важный момент, что сейчас мы вот, кстати, с тобой ругались по поводу партизан, которые пишут на заборах, и они перестали писать на заборах, они начали поджигать машины. Да, ну смотри, это лучше, лучше, чем писать на заборах, однозначно. Да. Вот. Вопрос, понимаешь, в чем? Что меня смущает? Когда это делают при серьезных успехах на фронте, то есть, вот, допустим, мы там написано было «Одесса, русский город», да? Нет, это надпись, это надпись, братан, эта надпись появилась позже, ее добавили. Уже, да, да, Типа фотошопа или какая-то хрень. То есть изначально подожгли машину или подорвали, я не знаю, потому что мне человек сказал, что два подрыва было в Одессе, да, а это какой-то поджог. Там одно видео было, когда человек бумажку прикладывает, там что-то Одесса, русский город, обливает и поджигает. Как бы. То есть это, ну, было. То, что потом на машинах, да, вот именно было еще в начале бумажка. Я это к чему говорю? То есть, когда, допустим, наши войска уже на подходе к Одессе, ну, это актуально, это серьезно. То есть это, во-первых, это как работает. Обороняющие Одессу подразделения ВСУ начинают, во-первых, понимать, что у них в тылу работают наши люди, а значит, они не в безопасности, их спина, их задница не в безопасности, да. А также они начинают понимать, что другие их сослуживцы тоже это понимают, и, возможно, кто-то из этих сослуживцев уже начал выходить на связь с нашей стороной. И так далее, понимаешь, да, вот эти все моменты, и это работает. А когда до Одессы, там, я не знаю, там 800 километров, понимаешь, и наш фронт движется там 100 метров, ну, не знаю, в неделю. Братан, я с тобой не соглашусь, потому что... Нет, я не соглашусь с тобой не потому, что ты сказал, что рано еще это делать. Я не соглашусь, что мы двигаемся по 100 метров в неделю. Почему? Потому что, так как я смотрю противника, они начали беспокоиться, что если раньше наши продвижения были 200-300 метров, то теперь у нас продвижение 3-4 километра в неделю или там в несколько дней. То есть мы перешли с сантиметров... В дециметры, понимаешь? Поэтому... Потух. Во-первых, это, ну, не полное полосо, естественно, это местами. Во-вторых, я, естественно, утрированно про 100 метров сказал. Где-то мы и 100 метров не продвигаемся. Нет, это просто важная информация, я должен был ее озвучить. Да, все правильно. Потому что не все смотрят каналы, и они реально так думают, что мы воюем за метры, да? А на самом деле уже противник говорит, что уже высказывает... Они как бы говорят, ну, это не критично... Но уже надо обратить на это внимание, что уже как бы не сотни метров, а уже по несколько километров пробиваем, значит, коридоры. Да, вот. Ну, это классно, это классно, это отлично. Вот. Однако все равно, ну, не нужно расслабляться. И вот то, о чем ты спросил, да, поджоги машин ТЦК и так далее, это лучше, чем надписи на заборах. Это работает. Вот, они не чувствуют себя безопасно. Главное, чтобы это делали люди правильно. Я надеюсь, что исполнители этих штук выходили на задание, оставив мобильный телефон дома. То есть у них при себе не было мобильного телефона, даже отключенного. Ну, вот, я вот надеюсь, что они все эти моменты предусмотрели, как бы, да, вот, чтобы не рисковать. Потому что человек важнее уничтоженной машины противника, даже уничтоженного танка противника. Вот, наш человек в их тылу. Вот. Поэтому, ну, это плюс. Единственное, я говорю, вот давайте без вот этих пафосных фраз. Пусть работа ведется, как бы, да, пусть там они в тылу напрягаются. Причем намного важнее, вот если кто-то хочет провести психологическую операцию, намного важнее не делать это не от лица наших агентов, русских агентов, да, то есть Одесса, русский город и так далее, а делать от имени своего мирняка. Это еще опаснее, это еще заразительней. Во-первых, вы даете пример другим мирным, которые считают себя украинцами, там на миллионное колено и так далее. Но вы даете пример, что кто-то борется с беспределом ТЦКшников, а не участвует в этой войне на стороне России, что очень опасно и сложно психологически и так далее. То есть, как и ПСО, вот эти надписи больше бы сработали, если бы вот это было от лица просто мирных, а не тех, кто за нас выполняет эту работу. Ну, вот вы поняли, да, фишку. Вот, это вот намного опаснее. А так, ну что, нашелся там кто-то там, это несерьезно воспринимается. А Там вот как кто-то. все местные, то есть кто-то нашелся, ну, на всю Одессу, к примеру, да, как думают ВСУшники? Ну, на всю Одессу пусть будут пять человек, которые способны что-то там за Русню делать, да. Вот, гражданские как думают? Ну, вербанули там пятерых, к примеру. Ну, я опять же утрирован, да. А если это не от лица русских и не от лица тех, кто за нас, а от лица мирных, которым просто надоел беспредел ТЦК, ВСУшники думают так: мирных тут миллион, да, нас просто выпотрошат нафиг, уже все, уже дошло до кипения, выпотрошат. Мирные что думают? О, молодцы, кто-то первый начал, у кого-то уже накипело, когда же у меня накипит, трус я такой, а? Ладно, завтра точно пойду сожгу машину ТЦКшник. Понимаете, как это работает, друзья, которые А организовывают эти кто-то операции? потом сожжет машину вместе с ТСКшниками. Да. Вот И так. тут знаешь, какой момент? Они, как, собственно говоря, оправдывают эти все ситуации? Они говорят, ну это ж типа они за деньги делают. А можно подумать, что у вас на нашей территории бесплатно делают, да? Ну да. Такие же, либо инвалиды какие-то, либо ну, за бабки, кто там... Да, здесь просто момент какой. Я всегда говорил, что не нужно, во-первых, ограничивать свой замысел. Не нужно ограничивать замысел русским миром. Не нужно, друзья. Там, где этого мало. Понимаете? Вот. Кстати, интересно. Да, извини, то же самое, когда я говорю, что если вы делаете какой-то информационный вброс, не надо все расписывать детально и финальную часть, кульминацию, не надо. Люди сами к этому, вы их должны к этому подвести. Вот, то есть вы должны дать затравку, а человек прочел информацию, он до вывода сам додумался, значит, эта информация правдивая. Ну, так психология работает, да? Вот. Сегодня, кстати, было много, значит, постов, что на Украине проводились разного рода исследования социальные, да, и, значит, одно из исследований, которое, значит, постили у себя все и на Украине, и наши каналы, это что, значит, 46%, по-моему, я могу ошибаться, там, плюс-минус в 1%, что 46% опрошенных за переговоры с Россией, 35% против, и там 20 там с копейками, значит, воздержалась, не определилась, да, и вот, значит, еще следующий опрос был, что, значит, поддерживают ли люди ухилянтов или не поддерживают, нужно ли продолжать, значит, нужно ли продолжать требовать, чтобы выйти к границам 91 года, много людей там проголосовало, что да, нужно продолжать, но следующий опрос был, что поддерживаете ли вы ухилянтов или нет, и большинство, короче, там больше всех поддерживают. И вот, кстати, я сегодня смотрел запрещенного в России, значит, эксперта Арестовича, он с этого орал, короче, что говорит, вот смотрите, получается, что ну, люди, во-первых, большинство готово к переговорам, Потом люди, говорит, значит, им надо, чтобы вышли к 91-м году, к границам, но при этом 60%, говорит, поддерживают ухилянтов. Он говорит, ну а если все поддерживают, ну, возврат к границам, ну, то есть продолжение войны, то и все поддерживают, говорит, ухилянтов этих, да, кто косит, как бы, то, говорит, то кто будет тогда к границам возвращать, если, то есть, получается, что кто-то, мы все поддерживаем возврат к 91-му году, ну пусть кто-то типа воюет другой, то есть не мы, понимаешь? Ну то есть как бы он там интересную тему очень развил. Ну как бы вообще вот в последнее время, когда он не с Фейгиным, скажу честно, его очень интересно послушать, потому что, ну там, видимо, он отрабатывал повесточку, а сейчас он, возможно, так как он за границей находится, ему, возможно, ничего не угрожает, он уже говорит там то, что как бы, ну, уже интересно послушать. И, братан, он наш агент, понимаешь, он полковник службы внешней разведки, все, он все это знают. Возможно. Но он сегодня еще озвучил очень интересный момент, что, собственно говоря, не ходило в наших телеграм-каналах. Он сказал, что было еще и исследование, что, значит, короче, все возвращаются к русскому языку. Смысл какой? Что вот они украинизацию делали, чтобы вот, значит, давили на людей, чтобы все разговаривали на английском, хотел сказать, на мойве, да, значит, в 22-м году было вот пик, да, вот этого шизофрении, в 23-м году уже было, ну, все это остановилось, и вот в 24-м году все переходят снова на русский язык, в том числе и на зло, короче, и, ну, я так понимаю, что большинство, кто вот, значит, подпадает, собственно говоря, под это исследование, это были школьники, то есть школьники в отрицалове, то есть школьники слушают русскую музыку, смотрят русские фильмы, то есть чем больше запрещали, тем больше и, собственно говоря, вот школьники, ну, возвращаются, значит, в родную гавань, как говорится, да, поэтому мы всех украинских школьников, ну, ждем на нашем канале, приветствуем их и будем, собственно говоря, для них тоже вещать. Да. Полностью поддерживаю. Так, ну что, может, час, давай, может... Ну, все тогда. Тогда все, до завтра. Друзья, до завтра. Ты все просто забыл зевнуть напоследок. Братан, мы же обычно заканчиваем, я когда вижу, когда ты уже там... Я не знаю, сколько, какая у тебя температура на севере, но у нас вот на юге, в солнечном Донецке, сейчас в начале 9 вечера 34 градуса. 34 градуса. Ну, хорошо, не 26, когда ты сказал, у нас так жарко, 26 градусов. Слушай, я предлагаю заканчивать нашу, значит, ЦИПСу, значит, новыми словами, что, ну, мы точно не проиграем, а победим. Друзья, это 100%, тут как бы никто даже не спорит. При этом нужно понимать, что, наверное, судьба нашего народа побеждать не благодаря, а вопреки. И вот мы вопреки всему победим. И вопреки это... всяким пиздоболам, блин, нытикам. Блин. Мы победим, да, вопреки. Это даже не вопреки, это, знаешь, это наша русская традиция. То есть мы каждую войну начинаем с пиздюль, и потом все громим. Так что... Да. Вот первый уровень мы прошли, теперь, значит, дело за вторым. Поэтому все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.